Глава 10. «Плевать на Арну! Плевать на Арзрат! Плевать на Амаран!» — горячил Селам с раздражением, отбрасывая прочитанное послание. Листок покружился и опустился поверх груда свитков. «Но вместе с Империей все летит в бездну! Все, что род Этиков строил веками! Веками!» Элса стояла на краю террасы. Положив ладонь на живот, она поглядывала на долину и старую виллу внизу. Каждую седмицу повторялось одно и то же. С новыми посланиями отцу приходили все более дурные вести. Личная торговая империя Элама Этика разваливалась на части. «Плохие новости? Что там еще?» «Арнские склады в порту!» — закряхтел Элам, поднимаясь с кресла. «Где же это видано? Я отдал приказ вывести зерно, а моим людям не дают забрать товар. Да их даже в порт не пустили!» Элса изумленно подняла бровь, обернулась к отцу, не поверив своим ушам. «Главе торгового союза Эламу Этику не дозволяют забрать свое же зерно на своих же складах? У кого на такое хватило дерзости?» «У стражи престола!» — буркнул Элам и встал подле дочери, облокотился на мраморные перила. «Нынче в чести грубая сила! Вот гвардейцы и...» Элам пристукнул по белому камню. Через двор промчалась Наула, торопясь к глубинной башне. За ней меховым комочком катился Джогаш, живой подарок наследника. Последней блажью дочери стало истовое желание обучить детеныша горского чудовища человеческой речи. Элса проводила глазами удивительную парочку и улыбнулась. Тумма вылечил косматого малыша на славу. От глубокой раны не осталось и следа. Джогаш с каждым днем рос ввысь, раздавался вширь и ни на шаг не отставал от Наулы, рыча и показывая внушительные зубы каждому, кто подходил к девочке слишком близко. Слуги с опаской косились вслед мелкому Джогувара. «Кто же все-таки покусился на Наулу?» — спросила Элса. «Твои недруги?» Элам пожал плечами. «Мои недруги нынче носятся по Арни с мокрыми ляжками и думают только о наступлении лакосов. Молят пагота, чтобы кочевники пограбили Арзрат и отвернули назад в степь. Ломают голову, куда убраться подальше, как унести свое добро и сохранить жизнь». «Значит, на дочь напали неприятели Рекса Рокона?» Элам не ответил, обозревая окрестности. Вдали у долинного тракта бликовала на солнце гладь пруда, рядом молотила лопастями водяная мельница. Чуть ниже возились работники, выкапывая под руководством гостей-болотников еще один пруд. Виднелась Ярхога, походившая на растревоженный муравейник. Так много нынче там жило работников из самых разных краев. И нанятые имперские строители, и пленники из Тулговских лесов, и личные рабы Элама Этика. Грандиозной стройки отсюда было не видать. Вход в долину заслонял отрог горы. Чего уж гадать. А вот пахотную землю Рекс зря разрешил уродовать. В горах ее и так мало. Однако это придумка дважды рожденного. При мысли о сыне Рокона Элса невольно вновь коснулась живота. А все его замыслы обычно оказывались удачными. Отец искоса глянул на дочь и вернулся к больной теме. «Я как чуял, велел Эмилу вывозить зерно, да и прочее добро со складов, снаряжать все корабли, что можно, и уходить из столицы». Брата Элса не видела много лет, она оживилась. «И как Эмил? Сумел уйти? Куда ты направил флот?» «Сумел, сумел!» — стиснул кулаки старший Эттик. «А уходить я велел сыну на полуденные острова. Куда же еще? Туда лакосам не добраться. Кочевники, отродясь, боялись моря. На островах смута. Юный Бол и Дан Рокон бодаются с Басадом». Отец вильнул взглядом, и Элса, хоть и не обладала даром горской богини, поняла. Отцу все равно, с кем из правителей полуденных островов договариваться. Флота нынче у баларов нет, вот и предложу им свой. Народу сейчас на острова побежит много. Корабли Болу островов, ой, как будут нужны. Отец верной давней привычке не стал складывать все яйца в одну корзину, поняла Элса. Выбрал два самых безопасных места, разделил нажитое добро. В Дорчаре он отправился сам, вроде как ко мне в гости, а на острова наладил Эмила. Хитро. Как это знакомо, и как я устал от всего этого. Элам Этик развернулся и посмотрел дочери прямо в глаза. «Ты вынудила меня ответить правду. Теперь Дан Дорчарян знает, «Это Сивен повинен в отравлении его отца, Эндера Законника. Зачем ты это сделала?» «А разве это не так?» — фыркнула Элса. «Ты бы смог соврать Рексу Рокону? Соврать на прямой вопрос?» Элам вспомнил пронзительный взгляд серых глаз Дана Дор-Чариан и поежился, несмотря на жару. Упрямо выпятил подбородок. Пожал бы плечами, отмолчался. Свалил вину на других глав Союза. «Важно не это. Ты более не желаешь быть супругой Сивена Гриса?» Глаза Элсы вспыхнули. Она тряхнула густыми волосами. «Нет, не желаю». «А я ведь говорил...» Элам оборвал сам себя и ткнул пальцем в направлении живота дочери. «Ты не праздна?» Элса долгим взглядом посмотрела на отца и медленно кивнула. «Ты понесла от Рекса Рокона», — простучал пальцами по перилам Элам. Он уставился на далекий склон горы, где пастухи перегоняли огромную, словно пушистое облако на небе, отару овец. Элса, затаив дыхание, ждала слов отца. «Рокон знает?» Элса мотнула головой. Для нее и самой это стало неожиданностью. Не иначе сам пагод затуманил ей разум страстью. Однако малодушную мысль скинуть плод Элса отринула тотчас. «Жаль упускать Оттариан, ведь столько трудов вложено в провинцию», — вдохнув, продолжил Элам. «А что там нынче братцы Грисы творят, скоты? Уже и горожанам принялись резать улыбки. Веришь? Даже думал прибить обоих. Но без них все ведь только хуже станет». Качая головой, отец отправился обратно в комнату к рабочему столу, однако остановился на середине пути и задумчиво глянул на дочь. «А может, и вправду пристукнуть твоего муженька, а тебя, как вдову, поставить наместником?» «Женщину наместником? Такого отродясь не бывало», — поразилась Элса. «Бывало. В Старой Империи бывало и не такое. Читал я ветхие рукописи». Этик опустился в кресло, запустил пальцы в волосы и оглядел залежи свитков и стопки листов. «Лакосы, дочь! Главное нынче лакосы! Древняя беда грядет из степи. Если устоим, то многое изменится, Элса. Женщина-наместник? Ха! Устоит ли сама империя?» Элам невидящим взглядом пробежался по острым пикам гор, задержался на сверкающем зеркале пруда и вновь нахмурился. Элса поняла, про себя отец уже считает долину своей вотчиной. «Но когда мы устоим и все закончится, я удалю Элама. Он слишком опасен», — вспомнила Элса слова Рокона, но промолчала. Сейчас ее заботило совсем иное. Элса Этик — женщина-наместник провинции Оттариан. У Элсы перехватило дыхание. Или не провинции, а от целого отдельного государства Оттариан. Ведь если отец прав, и империя не устоит... Империя не устоит. Пробуя солоноватую, словно кровь из порезанного пальца мысль на вкус, повторила Элса. О подобном она и помыслить не могла. Элса выросла в Арни, в роскошном имении неподалеку от столичной площади Пагота, с видом на портовую бухту. С раннего детства она воочию лицезрела мощь империи, ее безграничное могущество. Как-то раз, когда старый Мессей обучал младшую Этти к счету, она поспорила с учителем, что пересчитает все до единого выходящие из Арнского порта в море корабли. Мессей лишь рассмеялся в ответ. Тогда девчонка убежала на край обрыва и уселась под тень стойкой, изломанной зимними бурями сосны, неведомо как уцепившейся корнями среди белых камней. Пузатые торговые суда, хищные военные корабли, рыбацкие лодчонки сновали по водной глади. Над головой орали возмущенные чайки, ругаясь на девчонку-щитовода. Глаза разбегались, а на второй сотне стала болеть голова. Элса боялась запутаться и разозлилась. Нужно было поставить хитрому учителю условие — считать только военных. Или только торговцев. Корабли, расправив паруса, выскакивали из гавани, словно это птицы становились на крыло, выпархивая из огромной голубятни. Рыбацкие лодчонки нагло ломились навстречу, торопясь с уловом к причалу и отворачивая в последний миг. В глазах рябило от сутолоки. Столько кораблей, с ума можно сойти. Только хитрость с отломанными мелкими веточками и помогла ей не сплоховать. Маленькая Элса справилась тогда, как и справлялась потом всегда. Воспоминание из далекого детства придало сил. Даже если конные орды опрокинут империю, то род этиков и здесь возьмет свое». Элса расправила плечи и опустилась на сиденье. «Ты видела двойной трон?» — вдруг спросил отец, отрывая взор от долины. «Там, в старой вилле». Элса припомнила чудное двойное кресло с львиными подлокотниками, глубокими выщербинами на спинке и бурыми застарелыми потеками крови, которые никто и не думал вычищать, и кивнула. «Двойной трон! Аттариан и Дорчариан!» — забормотал Элам и положил перед собой два листа грубой бумаги. «Если мы сделаем тебя женщиной-наместником, Аттариан, то тебе будет наследовать Наула». Элам отодвинул один листок вправо. «А Рокону наследует дважды рожденный». Второй листок торговец отложил влево. «Они выйдут друг за друга, а провинция и долина объединятся в одну страну. Или же твой будущий сын Аддана может...» Этик положил листы друг на друга, придавил пятерней, а его взгляд вновь затуманился. «Далеко, ох и далеко смотрит Элам Этик». Элса вздохнула и опять украдкой положила ладонь на живот. В раскладах отца не находилось места второму сыну Рокона, который сейчас учился в Атрианской школе. Конечно, у Элама не дрогнет рука устранить помеху на своем пути, но Элса не могла лгать самой себе. Ни за что на свете она не захотела бы увидеть в пронзительных серых глазах Рокона гнев. «Ручей шумит, Элса, ручей шумит!» — послышался в голове мягкий голос Дана Дорчариан. Отец очнулся. Впрочем, пустое. Рано еще об этом думать. Отец решительно взял со стола колокольчик и брякнул. Дальняя дверь тотчас отворилась, и в комнате показался слуга. «Пришел? Ждет уже?» — бросил глава торгового союза. «Ждет?» — слуга изогнулся в глубоком поклоне. «С раннего утра ждет». «Ну так зови!» — велел Этик. В помещение вошел не старый еще имперец, одетый на горский манер, просторные штаны и меховую безрукавку. Среднего роста, подтянутый, жилистый, с загорелым лицом. Вошедший тотчас поклонился. Однако Элса успела приметить цепкий взор умных глаз. Голос империи узнала его. Это был помощник Аскада Гворфа, беглого чудаковатого инженера. На пару они руководили строительством крепостной стены. «Как там его зовут?» «Аратой Ритор», распахнув руки, громко приветствовал посетителя Элам. «Проходи, проходи. Это моя дочь, голос империи в горах Дорчариан, Элса Этик». Аратой прижал ладонь к груди и вновь поклонился. «Сиятельнейшие!» За годы невзгод в горах не растерял изысканных манер и почтительности. «Однако и совсем не робеет при виде властительных хозяев», — отметила Элса и приветливо улыбнулась. «Купец Аркоба! Как же, помню, помню!» Указывая на кресло и разливая вино, продолжил Элам. «Хоть столько лет уж минуло!» Гость пригубил вино и прикрыл глаза от блаженства. «А как хитроумный пагод играет чужими судьбами!» — покачал головой Элам. «Вот взять тебя, успешный купец, герд побратим знатного горца, такая удача!» «Однако затем разорение, долговая тюрьма, должность тайного соглядатая в колодце, в самой глубине клибовой задницы, затем восстание, и вот теперь ты вновь учетчик, но уже на строительстве крепостной стены. Другому такое и за 10 жизней не прожить!» Стоило прозвучать слову «Герд», как посетитель дернулся. Лицо его на миг побледнело, однако Ротой быстро совладал с собой. Окончание речи он уже встретил слабой улыбкой и вновь отдал должное превосходному вину. «Как продвигается строительство? Я нанял новых работников, отослал к стене своих слуг. Хватает ли людей, Ротой?» «Рабочих рук наконец-то в достатке, хвала паготу. В деревнях подли перекрестка озоруют, в империи неспокойно. Многие селяне доверились слухам и презрели страх. Поддались такие к страшным горцам на заработки». «Слышу хохот пагота забавника среди туч», — хмыкнул Элам. «Значит, в людях недостачи нет». «Камень рубить успеваем, а вот мулов... Мулов не хватает, сиятельнейший». «Так я могу?» «Могу», — Элам потянулся к колокольчику. «Сколько нужно монет?» «Монетами заведует Гинтер Танос Дана Дорчариан». Аратой в испуге выставил ладони. «Он и выдает нам потребное». «Плохо выдает», — подмигнул Элам. «Раз мулов не хватает. Уж если в чем острая нужда станет, ты забегай, Аратой Ритор. Здесь всегда рады соотечественнику». Аратой вновь вздрогнул. Однако теперь на его щеках расцвел румянец, и Элса пожалела бедолагу. «А как все-таки загорелся колодец, уважаемый Аратой? Ты ведь был там, работал учетчиком. Неужели ты видел все собственными глазами? Поговаривали, дым от пожарища застилал половину небосклона». Имперец торопливо допил вино, уронив последние капли под ноги славя пагота, и поднялся. Откинул воображаемую полу плаща, как любили делать столичные ораторы, и начал рассказ. Язык у Аратой оказался подвешен, что надо, и как только умудрился в рабы угодить, даже Элам заслушался. «Бедолага, объятый пламенем, зашатался на самом краю колодца. Я замер от ужаса, сиятельнейший. Череп раскрутил прощу, но не успел. Живой факел рухнул вниз, и вскоре из-под земли ударила огненная волна», — закончил Аратой. Этик старший покачал головой, оценив по достоинству мастерство рассказчика, а восхищенная Элса захлопала в ладоши и кинула Аратою в награду румяное яблоко. Учетчик с признательностью поклонился. Элам поговорил еще немного о торговых делах, посетовал на засуху и неурожай. Вскоре гость откланялся, торопясь на строительство. «Ты забегай, забегай, Аратой!» — крикнул с балкона старший Этик, а Элса помахала севшему на коня имперцу. «Забегай немедля, коли в чем приключится нужда!» Аратой понравился Элси. Не глупый, находчивый, да еще и не трус. «И нужно было выкручивать ему руки!» — возмутилась она. «И чем он тебе не угодил?» «Я?» — искренне возмутился отец. Элса фыркнула. «Все-таки я твоя дочь. К чему лицедейство, отец? Ты ткнул ему, что знаешь про побратимство с горцем, и он испугался. Потом ты назвал его соотечественником, а ведь в глазах империи он проклятый, беглый раб, которого ждет лишь пыточный столб. Беднягу едва удар не хватил». Элам перестал притворяться и коротко усмехнулся. «Пора обзаводиться своими людьми. Без сплетника я как без рук. Подобраться бы еще к этому инженеру, вот только никаких намеков тут не понимает. Аскот Гворф терпеть не может вельможных имперцев», — припомнила Элса, провожая глазами маленькую фигурку всадника. «Иначе ты бы давно схарчил чудака без соли». Элам самодовольно улыбнулся и вдруг замер. Глаза его вновь запрокинулись внутрь. «Отец?» — встревоженно протянула Элса. Промычал отец и вдруг порывисто подался вперед. «Схарчил без соли, говоришь? Какую меру добываемой розовой соли ты сторговал у Дорча для Арны?» «Пятнадцатую?» «Каждую пятнадцатую меру добытой соли ты лично опечатываешь печатью «Голос Империи» и шлешь голубем отчет в Арнскую канцелярию, так?» — продолжил допрос дрожащим от нетерпения голосом отец. Элса кивнула. «Первый выход вот-вот будет готов, и я...» «И ты придержишь соль здесь!» Потер ладони Элам и хищно осклабился. «И этот выход соляного обоза, и следующий, и каждая новая имперская мера будет оседать в наших подвалах. Они здесь сухие, хорошие, я проверил». Элам заходил по балкону туда и обратно, приговаривая под нос. «Они думали? Схватили старшего Этика за яйца. Забрались на мои склады, запустили лапы в мою мошну. Проклятые дурни, голубцы! Я вслед за пагатым хохотуном надорву живот со смеху. Элса, отписывай, что вся соль уже отправлена согласно уговору. На дорогах империи нынче такой разбой творится на каждом перепутье». Элам уставился на долинный тракт, желтой пыльной стежкой жмущейся голубой полоски джуры. По дороге медленно ползли вазы с уложенными длинными бревнами строевого леса. Элам уставился на них и подпрыгнул на месте. «Пагод превеселейший, знатную шутку ты нашептал мне!» Элса встревоженным взглядом посмотрела, как отец подхватил кувшин и плеснул остатки во двор. Вино пролилось на плешь пробегающему вниз слуге, и отец захохотал, счастливыми глазами глядя на дочь. «Воистину, сегодня сам незримый пагод ведет меня, Элса!» Этик обвел рукой просторный навес и постройки вокруг, а затем ткнул пальцем в далекий обоз. «И все земляное масло, которое из колодца повезут в Атриан, мы оставим у себя!» «Отец не сошел с ума!» Элса посмотрела на взъерошенного, красного от восторга отца, и рассмеялась вместе с ним. «Да Сивин себе кишки от отчаяния на кулак намотает, когда земляное масло не придет в срок!» «Соль! Розовая соль! О, превеселейший!» Молитвенно сложил ладони Элам, глядя в небо. «Вот уж знатный товар! Соль всем желанна, и имперцам, и лакосам. Пусть земляное масло кочевникам и ни к чему, но розовое, крупное, соль. В степях хватает соли, — справедливости ради возразила Элса. Нет, дочь, — запыльчиво возразил Элам. Дикари плавят изысканную золотую утварь в грубые обручи и носят их на шеях. Разносят искусные статуи в пыль, но драгоценности. Драгоценности и украшения они возят своим женам и наложницам. Уж за розовой солью, которой в империи достается лишь лучшим из лучших, начнется такая охота. Соляная мера измерит глубину дикарской жадности. В степях достаточно грязной, серой соли. Но у нас иной товар, достойный императора. Доблестные воины и вожди привезут нам на обмен все. И статуи, и рабов, и драгоценности. Все. «Скорее они захотят взять соляные копи под свою руку», — возразил упрямая Элса. «Верно», — воздел палец Элам. «Верно, дочь. И потому я завтра же отправлюсь на строительство, ведь Аратою не хватает мулов. А я поговорю с инженером, узнаю, чего недостает ему. Затем заеду в гости к Таносу Гимтеру и пролью ему под ноги дождь из золотых монет. Я дам ему все, что он попросит. Все, и даже больше. Лишь бы стена устояла». Элса покачала головой. «Отец — великий человек. Еще утром его торговые склады в далекой Арне оказались опустошены обнаглевшей беспутной стражей престола. А уже днем мановением руки подвалы имения наполнились драгоценной розовой солью. Когда копыта коней лакосов загрохочут по дорогам империи, немало достойных мужей прибегут, взмыленные, в горы просить убежища. В поездке к Толговым я видел покинутые села северян высоко в горах. Отчаявшимся беглецам убогие лачуги дикарей покажутся дивными дворцами, за которые ничего не жалко отдать. Пожалуй, и об этом нужно потолковать с Таносом». Эламетик поспешил к рабочему столу и положил перед собой чистый лист. Через мгновение он склонился над столешницей, размашисто черкая свинцовым карандашом. Элса оглядела с балкона крепкое добротное имение. «Пожалуй, ей здесь нравится. Еще бы Дан Рокон вернулся поскорее». Она положила ладонь на живот, прислушалась к себе. «Отец прав. Стена должна выстоять. Должна. Во что бы то ни стало». «Джогаш!» — ласково позвала Наула, и мохнатый приятель тотчас навострил уши. «Умница! Вот имя свое ты уже выучил!» Джогаш не отводил глубоко посаженных черных глаз от котелка с густым пряным варевом. Стрепня исходила паром. Он шумно дышал, из пасти повисла ниточка слюны, но Джогаш слушался хозяйку. «Нельзя? Значит, нельзя». Запросто заявиться на кухню в господском доме, где готовили изысканные явства для дедушки и мамы, Наула не могла. Вести мигом бы разлетелись по имению, добрались бы и до мамы. И потому девочка проскользнула в дальнюю пристройку, где толстый распорядитель щедро отсыпал Науле простой, но сытной еды. В ответ на просьбу ничего не сообщать голосу империи, добряк только вздохнул и прикрыл глаза. «Неместно госпоже кушать стряпню для слуг!» — прогудел он в спину Науле, но та даже не обернулась. «Еда!» — медленно произнесла девочка, указывая на котелок. «Повтори!» Лишних глаз возле голубиной башни отродясь не водилось. А голубятник, едва завидев приметную парочку, мигом запер дверь и забрался наверх. Научился уже. Ведь Наула и Джогаш ходили сюда каждый день, после того, как горское войско отправилось на войну. Отгородившись от всех любопытных громадой башни, Наула воспитывала Джогаша. «Еуауа!» Подражая интонации хозяйки, прогудел Джогаш. Наула поджала губы. «И когда же Джогаш говорить научится?» «Нет». Наула уже немного наловчилась разбирать гортанную низкую речь, но ей так хотелось похвастаться своими успехами перед всеми, а нечем. По-прежнему сердясь и прикусив губу, Наула разлила горячее варево по двум кособоким глиняным плошкам, которые пряталась здесь же. Взялась за простенькую деревянную ложку. «Госпоже, невместно кушать стряпню для слуг», мысленно передразнила Наула распорядителя и развеселилась. Это он еще не видел пахучую рыбную бурду, которая Наула уминала вместе с наследником и остальными воинами во время войны в работном городке подле матери предков. Да сегодняшняя похлебка по сравнению с той — пища богов. Джогаш с тоской глядел, как госпожа орудует хитро выточенной деревянной палкой, и недовольно ворчал. Его собственная деревяшка лежала рядом, но... Джогаш украдкой подтянулся к плошке, дабы ухватить ее двумя лапами и опрокинуть в себя вкусную еду. «Джогаш!» — строго одернул девичий голосок. «Возьми ложку! Это же не молоко, а настоящая человеческая еда. А еду кушают ложкой!» Продолжая урчать, Джогаш неловко ухватил деревяшку, зачерпнул, но палка выскользнула из пальцев и вся вылилась обратно. «Наула!» — вопросительно провыл он. Хозяйка распахнула глаза, вскочила, и Джогаш повторил. «Наула!» «Он говорит! Говорит! Наконец-то!» Девочка спрыгнула с лавки, захлопала в ладоши, закружилась на месте. Довольный Джогаш тотчас ухватил плошку и выдал содержимое через край одним махом. Наула шутливо пригрозила ему пальчиком и засмеялась. Вдруг Джогаш вжал голову в покатые плечи, сгорбился, напружинился. Не выпуская плошки из рук, повернулся в одну сторону, в другую. Мохнатые ушки поднялись торчком. Наула прислушалась. Ничего. Лишь ветер разыгрался вдали, зашумел над ущельем. Джогаш поставил пустую посудину, виновато глянул на девочку и опустился на четвереньки. Обычно рядом с Наулой он всегда неуклюже шагал на задних лапах. Джогаш вывернул на неприметную тропинку подле высокой каменной ограды и заторопился по ней. Девочка оглянулась, не видит ли кто, и поспешила следом. Тропка привела их в дальний край имения, где ограда поворачивала под углом. Неподалеку бубнили слуги, которых скрывала глухая стена постройки. Пахло дымком, а за оградой шумела невидимая отсюда речка. Джогаш нырнул в темную нору под камнями, и Наула, не мешкая ни мгновения, поползла следом. На той стороне Джогаш юркнул в кустарник, и Наула за ним. Теперь ей пришлось встать на корточки, чтобы не попасться на глаза горским охранникам, приглядывающим за имением. Кусты ходили ходуном. Парочка пробиралась от имения прочь, карабкаясь на склон. Наконец Джогаш повернул. Гора прикрыла их от ненужных глаз, и Наула вскочила на ноги. «Джогаш, что такое ты?» Притопнула девочка и замолкла. Темный валун неподалеку вдруг зашевелился и шагнул навстречу. Джогаш поднялся на задние лапы и радостно заворчал. «Джогувара, хозяин гор!» — восхищенно прошептала Наула во все глаза, глядя на ожившую горскую легенду. «Вот это да!» Джогувара был воистину огромен. Ростом выше Туммы, а в ширине плеч с ним не мог состязаться даже Тарх по прозвищу Бык. Длинная спутанная шерсть делала его еще больше. Через плечо на Джогувара болталась видавшая виды шкура, поверх нее на поясе виднелась перевязь. А сбоку висели меч и кинжал. Гигант нюхал воздух и неотрывно буравил Наулу черными глазищами. «Я слышала про тебя. Мне дважды рожденный рассказывал», — торопясь начала Наула. «Вот этот кинжал?» Она неосторожно махнула рукой, указывая на оружие, и сделала шаг вперед. Косматый великан глухо зарычал, вздернул верхнюю губу и обнажил огромные клыки. Наула испугалась, но перед ней, глухо ворча, встал Джогаш. Гигант тотчас отступил и наклонил голову к плечу. Рык его сменился ласковым подвыванием. Джогувар обернулся горам и позвал Джогаша за собой. Малыш искоса глянул на девочку, понурился и качнулся следом за отцом. Выступили слезы, перед глазами все расплылось, и младший Эттик шмыгнула носом. «Наула!» — вдруг расслышала она и заморгала. «Наула!» Джогаш застыл ровно посередине между отцом и девочкой. Он протяжно завыл, зарычал, а затем развернулся к Науле и закосолапил навстречу. Девочка улыбнулась сквозь слезы. Великан глянул детенышу в спину, коротко рыкнул и двумя огромными прыжками вдруг оказался прямо перед Наулой. Она не успела испугаться, как старый хозяин вдруг выдернул кинжал из ножен на поясе. Джогаш потянулся к девочке, но Джогувара резко нагнулся и положил клинок под ноги сыну. Качнулся назад и вновь наклонил голову к плечу, глядя на малыша. Наула затаила дыхание. Джогаш посмотрел на блестящую штуковину, потянул лапу к лезвию. Наула вскрикнула. Джогувара подал голос, и Джогаш ухватил кинжал за рукоять и выставил перед собой. Наула захлопала в ладоши, но вдруг поймала пристальный взгляд бездонных черных глаз старого хозяина. Хозяин гор требовал от нее. «Но чего?» Джогувара перевел взгляд на сына, обнюхивающего клинок, и Наола поняла. «Я научу его владеть клинком, клянусь!» Торжественно пообещала она, склонив голову. Миг, и ее вдруг прижали вместе с Джогашем к твердой, как скала, шерстистой груди. Еще миг, и старый хозяин пропал, словно и не бывало. Только простенький, малость заржавелый клинок в лапе Джогаша подтверждал, произошедшее ей не причудилось. «Вот это да!» — протянула Наола и потрепала приятеля по загривку. «Теперь уже я не отстану, никуда ты не денешься. Кинжал — это тебе не деревянная ложка!» Девчонка еще раз оглядела ножик и почесала затылок. «Только мне и самой придется научиться им владеть, а мама на это ни за что не согласится!» Аратой миновал распахнутые ворота виллы Эндера, подъехал к коновязи и спрыгнул с седла. Аскот Гворф, подперев кулаками подбородок, пребывал в глубоких размышлениях. Он поднял глаза на стук копыт, ничего не понимающим взглядом мазнул по учетчику. Наконец узнавание проступило на лице. Инженер вскочил с бревна и всплеснул руками. «Что ты так долго? Зачем мы оба понадобились Таносу? Неужели нельзя? У меня дел полон рот. Кладку на том берегу Джуры откладываем уже какую седмицу, а тут...» За столько дней бок о бок Аратой уже научился говорить с инженером. Он выставил перед собой ладони. «Танос здесь хозяин. Он велел, мы и приехали». Гворф обиженно надул губы, и в молчании они отправились в трапезную. Их уже ждали. За длинным столом сидел Гимтер с женой, статный Столкет, носатый, ворчливый Вудс и невозмутимый Хор, отставивший в сторону пастуший посох. Позади Столкет на лавке разлеглась пятнистая горная рысь. «Ну что там, Элам? Показал зубы?» Нетерпеливым жестом, подзывая гостей, спросил Гимтер. «Показал», — коротко кивнул Аратой, усаживаясь напротив. Учетчик покосился на запеченный бок барашки и сглотнул слюну. Изысканная беседа с этиками под вино с фруктами пробудила нешуточный голод. Сметливый Вудс толкнул блюдо ближе к гостям, а Гимтер плеснул им перцем с кувшина. «Показал», — повторил Аратой, прожевывая кусок душистого мяса. «Сначала ткнул меня носом в потайное побратимство с Мадлом», — Гимтер хмыкнул, и Аратой улыбнулся одними глазами. «А затем поманил прощением и имперским гражданством». «Силен!» Шмыгнул носом Вудс, отхлебывая вино. Хор глянул на старого шута и налил себе взвара. «Денег не сулил?» «Не напрямую. Я пожаловался, мулов у нас мало. Вот он и хотел дать». «А мулов и впрямь не хватает», — взвился инженер, отталкивая тарелку. «Уважаемый Танос, уважаемый Вудс, я уже столько раз просил...» «Да не блажи ты, Аскот», — скривился Пайгал. «Послал я уже вниз за животиной. Но нет в долине столько мулов. На кой столько здесь держать, для тебя всех выгребли?» «Монета-то взял?» — оборвал перепалку Гимтер. После побега внучки шутки старого Пайгала сжалили всех без разбору. А уж без хитростного инженера Вудс любил трепать по малейшему поводу. Впрочем, для Дорча от его въедливости был толк. Многие челобитчики сторонились несносного старика и искали встречи с Таносом, от которого раньше шарахались точно от огня. Тревожные новости из имперских земель быстрее ветра разносились среди нанятых имперских строителей, и они все чаще поглядывали в сторону дома. Вудс, не будь дураком, понизил им оплату за наем, и первый месяц работникам взялся платить толстосум Элам, а дальнейшие траты возложили на казну Дорчариан. Выборные от строителей заявились к Гимтеру, бухнулись в ноги, просили милости, разрешения перевести семьи, дать кров. Сами обещали работать от зари до зари за одну лишь еду и защиту для себя до малых деток. «Какие монеты?» «Конечно, не брал», — напоказ обиделся Аратой. «Только сунь палец, Элам руку по локоть оттяпает», — сказал ему. «Деньгами Танос заведует». «Зря», — вздохнул Гимтер, — «монеты лишними не бывают. Ты бы один раз взял, а потом, глядишь, глава торгового союза и со мной расщедрился». «Аскот?» «И ты бы съездил, пощупал бы торговца за вымя», — влез неугомонный Вудс. «Тебе-то он точно не отказал бы». «Я не мастак играть словами», — вскочил Аскот. Кресло за его спиной брякнуло об пол, но инженер этого даже не заметил. Носатый Пайгал пихнул Хуара в бок. В глазах старика плясали злые насмешки. «Не для того я сбежал из академии, прочь от надутых вельмож, в достославные горы, чтобы...» «Мы поняли, Аскот», — мягко прервал Хуар. «Мы поняли». В дверь осторожно постучали. «Что там?» трапезную протиснулся слуга. «Послание из новой виллы!» Перед Таносом опустился свиток. Гинтер сломал печать и пробежал глазами по ровным строчкам. «Не иначе имперский пагод и здесь устраивает свои шуточки!» — хмыкнул Танос. «К охотнику и олень скачет. Элам завтра пожалует в гости». «Паук раскидывает свои сети», — нахмурился Ховар. Упоминание «за общим столом чужого бога» пришлось главе хранителей не по сердцу. «А мы и новой не ждали», — пожал плечами Гинтер. «Пусть резвится под нашим приглядом. Пока мест от главы торгового союза нам один только прибыток. Передай гонцу, мы с радостью примем высокого гостя», — велел поджидающему слуге Танос. «Меня ждет работа», — влез Аскот, так и не подняв кресло. «Из каменоломни, наконец, доставили камни нужного размера и...» «Подожди, Аскот», — попросил Гинтер и выложил перед собой пухлую, дорогую пергаментную тетрадь весьма потрепанного вида. Инженер, увидев книжицу, подался вперед и сощурился. «Как сберечь Дор-Чарян и победить империю?» Прочитал он вслух и удивился. «Я перечитал все знаменитые труды Варнской библиотеки, но никогда не слышал такого удивительного названия. Или сей труд написан еще в Старой империи?» Руки инженера потянулись к тетради. Глядя на него, горцы невольно грохнули хохотом. Почуяв рукописную мудрость, Аскот вмиг забыл обо всем на свете. «Эту книгу написал мой брат, Эндер Законник, а его дважды рожденный внук, презрев вежество, немало начеркал меж строк своих заметок». Гинтер перелистнул страницы, отыскивая разворот, и, наконец, нашел нужное место. «Земляное масло Дорча не стоит использовать только лишь для одной тайной торговли. Подземный дар матери предков нужно обратить во благо Дор-Чарян. Кораблей для смоления нет у Дорча, но светильники...» Дальше все зачеркано, а другой рукой сбоку приписано «Негасимый огонь». «Декурионы вправду подожгли негасимым огнем?» — подал голос Ховар. Гворф и Аратой невольно переглянулись, вспоминая скоротечную битву на стенах Декуриона, и осушили кубки, помянули павших героев. «Декурион — красивейшее место из легенд. Как же счастлив я был, когда впервые оказался на вершине мира!» — прошептал инженер. «Камни не горят. Сплетник поджег ворота негасимым огнем. Вот и...» «Негасимый огонь и вправду делают из земляного масла?» «Не только. Конечно, земляное масло в основе, но...» «Ты сможешь сделать для Дорча негасимый огонь?» «Негасимый огонь! Опа, гад-хохотун! Негасимый огонь в глиняных горшках и деревянных бочонках, имперские метатели!» Схватился за голову инженер и забегал вдоль стола. «Дважды рожденный говорил мне об этом. Как же я мог забыть? Я немедленно же займусь!» «Нет, Аскот, нет, что ты!» успокоил возбужденного имперца Танос. «Стена ждет, но ты расскажешь Аратой о том, что тебе потребуется. Расскажешь, что нам нужно приготовить заранее. Он запишет, а когда придет время...» «Да, да, да», — инженер понятливо закивал, пальцы его зашевелились. «Желтые кристаллы, оливковое масло», — шептал Аскот, и то и дело косился на сумму Аратоя, где тот... носил учетные листы, на которых отмечались отданные на ходу распоряжения. «Идите, идите уже!» — хмыкнул Гинтер, отсылая строителей. Вслед за ними трапезную покинули и Вудс с Ховаром, условившись собраться завтра, дабы совместно принять важного имперского гостя. Стоило хлопнуть двери, как Рыча подняла голову и мягко спрыгнула на пол. Приблизилась к хозяйке, потерлась о кресло и забралась на колени. «Пора и мне собираться», подала голос дева Алайна, почесывая кошку. «Сердце не на месте». Пару седмиц назад пришла тревожная новость. На дороге за ветреным мостом напали на обоз тулгувов. Дубовичи прознали, в горах за бестолковых имперских рабов дают неплохую цену. Вот дальние роды и подсуетились, сбили небольшой караван невольников. Вооруженных сопровожатых было совсем немного, а вот нападающих хватало. Они раздергали силы охраны и навалились на голову колонны, похватав рабов и съестное. Пряча глаза, вестник Алайн поведал. «Пошли слухи, что северяне, недобитки, пухли от голода и принялись жрать человечину. Потому и напали». Столхит рвалась в Алайну, но Гинтер в тот раз отговорил. Вот и сейчас он нагнул голову, ухватился мозолистыми ладонями за край столешницы. Столхит нагнулась, поцеловала Гинтера в губы и мягко толкнула в грудь, усаживая обратно. Не забывай, умнейший человек в горах, это ты пошел в мой род, признал мою власть над собой». Гимтар хмыкнул в бороду и пристукнул по дереву. «Я не отступился от тебя перед хранителями». Рыча навострил острые ушки с кисточками, спрыгнула с коленей хозяйки и застыла напротив двери. Вдруг она выгнула спину и зашипела. Столхет тотчас выхватил кинжал. «Что?» — коротко спросил Гимтар, вытаскивая клинок. Столхет пожала плечами, не отрывая глаз от входа. «Не знаю. Раньше Рыча шипела так, когда ночью к опочивальне крался очередной ухарес». В дверь поскреблись, показался давешний слуга. Вид у него был малость ошарашенный и напуганный. Увидев вооруженных Таноса с женой, он прижался спиной к стене. «Там к тебе пожаловали, дева Алайны. Вот только...» «Кто?» — рявкнул Гимтар. «Так дочка госпожи имперской с новой виллы». «Наула? Дочь Элсы Эттик?» — ничего не понимая, уточнил Гимтар. Столхит вдела клинок в ножны и направилась к выходу. Поминая Клибову семейку, Гимтар заторопился следом. «Токма, не одна она там!» Столхит распахнула дверь. Во дворе мялась Наула Эттик. Туника порвана, в потеках зелени, колени испачканы землей. Рядом с ней покачивался мелкий Джогувара, неловко сжимающий в руке лапе простенький кинжал. «Достойнейшая Столхит!» Голосок Наулы дрожал, но она упрямо запрокинула голову. «Дева Алайны, воительница! Научи меня и Джогаш обращаться с клинком!» Столхит нахмурилась. Мимо нее вдруг проскользнула пушистая тень. Дева Алайны охнула, метнулась вперед. «Куда? Куда? Назад! Рыча! Назад!» Горная кошка мягкими прыжками мчалась на юного Джогувара. Тот неотрывно следил за приближающейся рысью. Клинок в лапе заходил ходуном и вдруг выпал, а сам Джогаш брякнулся на четвереньки и бросился вперед. Все произошло столь стремительно. Наула только и успела пискнуть. «Ты что, Джогаш?» Рыча и Джогаш налетели друг на друга. Ударом лапы рысь повалила детеныша Джогувара на бок. Тот в падении прихватил Рычу за хвост, дернул, та высоко подпрыгнула, раскинув лапы. Первым не выдержал Гимтар и захохотал на весь двор. Вокруг уже столпилось немало зевак. «Да не играют, Клибово семя, играют!» Словно в ответ на слова Гимтара, мелкий Джогувара попытался подмять рысь под себя, но та вывернулась и шлепнула противника мягким хвостом по носу. Изумленная Столхит не верила своим глазам. «К нам старый хозяин пришел», — чуть слышно произнесла Наула, подойдя поближе. Вместе со всеми она глядела, как играют столь непохожие друг на друга дети гор. «Подарил сыну своему нож, просил научить сражаться. А я же не умею. Вот и подумал о тебе, воительница. Я ведь тоже хочу, как и ты. А заодно и Джогаша». «Приходил старый хозяин?» — переспросил Танос. «Ага, ну, тот, с мечом и кинжалом, который второму наследнику помогал». «Это знак от самой матери предков», — решительно кивнула Столхит. «Я возьмусь обучить юного Джогувара владеть клинком. А меня?» — возмутилась Наула. «И тебя», — закончила Столхит, — «после того, как получу на это дозволение от голоса империи». Довольный Гимтар посмотрел на расстроенное лицо Наулы и хмыкнул в бороду.